Оппозиция за работой. «У меня идеальные условия для творческой работы», — говорит учитель. «Я один, служебные обязанности отнимают у меня пару часов в день, а то и того меньше. Бумаги завались, литература в моем распоряжении любая. Даже все секретные материалы, в конце концов, попадают ко мне. Я их должен жечь, никаких предрассудков, никакой идейной зависимости, полная свобода. Так что сиди себе, выдвигай гипотезы, развивай концепции. Но за все время на свободе я не написал ни строчки». Я даже секретные материалы перестал просматривать. Сначала было интересно, все-таки запретный плод. Потом я убедился, что это такая же серость и скукота, как и все то, что публикуется официально. И ничего секретного у них нет. Пустая, бессмысленная форма секретности. Для настоящей науки это все ни к чему. Когда был там, думал, что как только вырвусь на волю, буду работать день и ночь, наверстывать потерянное. Чушь все это. Тщеславное отчаяние покойника переиграть прошлую жизнь. Во-первых, все то, что я мог бы написать, никто не напечатает. Во-вторых, если и напечатают, читать не будут. В-третьих, если и прочитают, то не поймут, исказят, разнесут, растащат. «Если бы ты был заебаном, твоя писанина сделала бы эпоху», — говорит балда. «Исключено», — говорит учитель. Заебану запрещено не только думать в таком духе, но даже подписывать то, что в этом духе надумали другие. Впрочем, запрещение тут не требуется. Путь в заебаны таков, что это получается само собой. Я мог бы разработать детальную программу преобразования общества в интересах власть имущих, но чтобы при этом кое-что перепало бы и прочим. Это не так уж сложно. Система разумной рационализации напрашивается сама собой. Но не буду. Это пустое занятие. Никакая рационализация тут не нужна. Оказывается, они меньше всего заинтересованы именно в этом. Странно? Нет. Инстинкт самосохранения. Всякая рационализация делает более прозрачными общественные отношения. А они именно этого не хотят. Они чувствуют себя нормально лишь в условиях путаницы и мути. Чтобы никто ни в чем не смог разобраться. Они по самой своей сути и природе путают карты, ибо играют по методам и не по правилам фиктивной игры. Улучшенцев они боятся еще больше, чем оппозиционеров. Обратите внимание, из нас создали именно ту группу оппозиционеров, а не группу рационализаторов. С оппозицией легче бороться, оппозиция явно бесперспективна. Рационализация имеет видимость перспективы, ибо согласуется с официальной демагогией. Кстати, самый верный способ отличить демагогию от искренних намерений – это сделать попытку реализовать лозунги демагогии на деле. Прибежала спекулянтка. «Эй, вы, — сказала она, — лопухи, вон зарплату дают, ай да, мы там очередь уже заняли».